Глава 34. Я приезжаю домой за 2 часа до возвращения Кости. Разуваюсь и медленно обхожу квартиру. Ощущение такое, будто я не была здесь по меньшей мере год. Все кажется чужим и незнакомым. Я знаю ее до мелочей, потому что каждая из них была выбрана и принесена сюда мной лично. Но то было словно в прошлой жизни. Той, где для меня это было важно. Сейчас нет. Всего этого мне не надо. В моей жизни больше нет пустоты, которую нужно заполнять хламом. Коллекцией статуэток, картинами именитых художников, дизайнерскими предметами интерьера. Я больше не хочу жить среди этих декораций. Переодевшись в домашнее, я все-таки готовлю ужин. Костя приедет голодный, как это всегда бывает, и уставший. Запекаю его любимую белую рыбу, нарезаю овощи для салата и завариваю зеленый чай. Щелчок открываемой двери, сердце ухает вниз. В желудке образуется кусок льда, руки и ноги холодеют. «Викусь, ты дома?» «Да, я на кухне», прочистив горло, сипло отзываюсь я. Слышу шаги сзади, легкое объятие и поцелуй в щеку. Пряча глаза, улыбаюсь. «Как дела? Устал?» «Да, голова раскалывается. У нас есть таблетки?» «Да, конечно», — отвечаю быстро. Отодвигаюсь так, чтобы его не касаться, и достаю пластиковый контейнер из шкафа. Вынимаю обезболивающее и наливаю стакан воды. «Спасибо», — бормочет муж, закидывая в рот сразу 2 таблетки. «Ужинать будешь?» «Да, только переоденусь». Выходит из кухни, и я, наконец, делаю полноценный вдох. Дышу, как перед казнью, и никак не могу собраться с мыслями. Рассказать ему все прямо сейчас? Признаться? Прямо сейчас? Или дождаться, когда у него перестанет болеть голова? Завтра? Или все же после дня рождения?» Наливаю для себя тоже воды. Залпом выпиваю сразу 0,5 стакана. «Что у нас на ужин?» Раздается неожиданно за спиной, и я едва не подпрыгиваю на месте. Обернувшись, встречаюсь с ним взглядом и тут же его отвожу. Кажется, Костя делает то же самое. «Рыба, салат». Наполняю для него тарелку. Добавляю в овощи заправку и тщательно их перемешиваю. «Как прошла командировка?» «Нормально. Как у тебя дела? Чем занималась?» Кожу ошпаривает кипятком, а вдоль позвоночника проходит озноб. «Изменяла тебе. Трахалась 3 раза на дню. Кричала от удовольствия. Делала минет и глотала чужую сперму. Все как обычно», — выдавливаю, облизывая сухие губы. «Ты не забыла про банкет завтра? Купила новое платье?» Стоя спиной к Косте, я замираю. Банкет. Конечно, я забыла. Припоминаю смутно, что он говорил о нем перед отъездом. И забыла, едва за ним закрылась дверь. Черт, я не пойду, Кость. Как это не пойдешь? Приглашены все с женами. 50 лет в Ахрушеву. Я не хочу, пожалуйста. Это не обсуждается, милая. Не люблю я эти сборища. Пытаюсь выглядеть и говорить правдоподобно, потому что в голове набатом стучит мысль, что я обещала провести эту субботу с Егором. «С каких пор, Вик? Ты обожаешь эти сборища?» «Обожала! Это правда. Я обожала банкеты в дорогих отелях и ресторанах с коллегами мужа и их женами. Готовилась к ним за 2 месяца. Тщательно продумывала каждую деталь своего образа. Убивала не одну неделю на поиск новых платья и туфель. А сейчас вылетела из головы. «Может, сходишь без меня?» «Вика, нет!» Он порывисто поднимается со стула и подходит, становясь ко мне впритык. «Да что с тобой такое? Ты заболела?» «Может, вот он шанс, возможность признаться в измене?» Дышу прерывисто. Через раз и с каждым вдохом мне все больше не хватает кислорода. «Вика, надо идти. Я уже сказал, что мы придем вместе. Не подставляй меня. Там будет телевидение, журналисты, чертовы блогеры. Даже моя мама. Она тоже приглашена». «О, Господи!» «Что с тобой? Неужели ты не хочешь попасть на страницы журналов? Не хочешь, чтобы безмозглые курицы разбирали твой образ на составляющие? Подражали тебе? Завидовали?» «Мне это не надо!» — хочется закричать. «Больше не интересно». «Хорошо», — киваю вместо этого. «Да, не очень хочется, чтобы за спиной шептались, что у нас проблемы. Большинство из них на следующей неделе приглашены на мой день рождения». Я протираю салфеткой столешницу, переставляю декоративные кувшинчики с цветами с места на место и слышу, как Костя, отойдя, снова садится за стол. «У нас ведь нет проблем, Вика?» — спрашивает он ровно и как будто шутливым тоном. «Все же хорошо». «Да, я просто устала». «Как, кстати, продвигается ремонт в твоей квартире?» «Нормально, стены почти готовы», — вру, не задумываясь. «На самом деле, я там уже 4 дня не была». «Как мама? Давление не мучает?» «Зачем он все это спрашивает? К чему эта мнимая забота? Почему именно сейчас?» Словно умышленно расстраивает во мне чувство вины. «Нормально, с переменным успехом. Ей новое лечение назначили». «Это хорошо, передам маме», — она спрашивала. «Во сколько завтра банкет?» «6». «Придется сказать Егору, что у меня не получится провести с ним день. Может, он перенесет все на воскресенье? Я смогу уехать, прикроюсь мамой или Ритой. На худой конец совру что-нибудь про ремонт. Мне не привыкать врать». «У меня месячные». Произнося очередную ложь, улыбаюсь извиняюще, когда в постели Костя намекает на близость. «Спокойной ночи», — вздыхает, будто бы расстроенно. Утром следующего дня я звоню в салон и буквально угрозами заставляю взять себя без записи. Потом отправляюсь по бутикам в поисках более или менее подходящего платья, туфель и сумочки. Раздраженно дергая молнию, меряю уже 10-е по счету. То цвет не тот, то не по фигуре, то колется. Не хочу я туда идти. Господи, как я не хочу! Упав спиной на перегородку в примерочной, вынимаю из сумки телефон и все-таки решаюсь набрать Егору. «Ты уже едешь?» — раздается в трубке низкий голос, от которого на теле поднимаются разом все волоски. «Егор! Блин, прости, сегодня никак не получится. У Вахрушева юбилей, 50 лет, а я совсем забыла». «У Вахрушева? А, ну тогда ладно. Юбилей Вахрушева пропускать нельзя», — говорит он с сарказмом. «Егор, это гендир Кости. Надо идти, там вообще без вариантов». «Окей, киса». «Явка строго обязательно», — продолжаю тараторить, как заведенная. «Будут все, и журналисты, и телевидение, и свекровь моя пойдет». «Я понял», — перебивает Егор. «Иди, конечно». «Может, в воскресенье встретимся? Ты же отдыхаешь в воскресенье». «Пока не знаю, Вика». «Егор», — под ложечкой тревожно сосет и давит грудь. «Все нормально? Ты же не обиделся?» «Я че, барышне обижаться? Говорю же, иди развлекайся», — отвечает насмешливо, но нотки раздражения в его голосе я все же улавливаю. «Я поговорю с Костей». «Хорошо, давай, Вахрушеву и свекрови привет». Бросив телефон в кучу тряпья, закрываю лицо руками. Даю себе несколько минут, чтобы унять бурю внутри, а потом хватаю первое попавшееся под руку платье и иду на кассу. Туфли и сумочку решаю выбрать из многообразия, которым у меня забиты шкафы дома. Похуй.